Как исход за грани временного, это созерцание приближает ум к познанию неприходящего и тем делает человека обладателем нового познания, однако еще отвлеченного познания. И горе тому, кто мудрость ее принимает как познание истинного Бога, и созерцание сие как приобщение божественному бытию. Горе тому, кто в таком случае мрак совлечения, стоящий на грани истинного боговидения, становится непроницаемым закровом божества и крепкой стеной, отделяющей от Бога более, чем мрак восстания грубых страстей, мрак явных демонических наваждений или мрак потери благодати и богооставленности. Горе потому, что это было бы заблуждением, прелестью, ибо Бога во мраке совлечения еще нет. Бог является во свете и как свет. Когда мы наше рациональное познание и рефлективное сознание именуем светом, то с этой точки зрения в каком-то смысле можно говорить о мраке боговидения, потому что оно неизъяснимо в рациональных понятиях, потому что для нашего ума Бог пребывает непостижимым, недосягаемым. Но этот образ выражения, то есть мрак боговидения, совсем условен, ибо Бог есть свет, в котором нет ни единой тьмы, и является всегда как свет, и своим явлением вводит человека в свет вечного божественного бытия. Действие божественного света в грешном человеке попаляет страсти, и потому в известные периоды он может ощущаться как огонь опаляющий. Горение в этом огне неизбежно проходит всякий христианин-подвижник, благочестно желающий жить. Мрак совлечения не есть единственное место, где является несозданный свет божества. Бог может явиться всякому человеку на всяком его пути, даже гонителем своим. Правда, явлением своим он восхитит человека из мира сего, и в этом смысле также последует обнажение или совлечение чувственных образов и рассудочных понятий. Но то будет иной порядок и иная последовательность. И кому Бог благоволил явить свой свет, тот не прельстится уже естественным светом своего ума. Так что заблуждение, о котором говорилось немного выше, возможно только в том случае, когда человек, прежде явления ему несозданного света, посредством аскетических упражнений достигает мрака совлечения и притом доверяет себе, а не следует руководству святых отцов. Когда явившийся свет оставит человека, тогда душа тоскует о нем и снова жадно ищет его всеми способами, какие только она обретает и какие указываются отцами церкви, и среди них художественная умная молитва. Прибегание к этому аскетическому искусству, как показал вековой опыт, вполне законно, но не должно преувеличивать его значение, как и наоборот, не должно отвергать его, как делают некоторые неразумные. Этот художественный метод не обязателен для спасения, он только подспорье в тех случаях, когда благодатные действия, без труда соединяющие ум с сердцем, ослабляются. Тогда это соединение ума с сердцем ищется трудом самого человека. Нормально художественная молитва должна сопровождаться положительным содержанием, иначе говоря, она должна исходить из чувства покаяния и стремления к Богу, а если этого нет, тогда в ней остается лишь отрицательное аскетическое действие, которое уже в силу своей негативности не может быть признано целью, а только средством в нашем эмпирически данном состоянии грехопадения и одержимости страстями, то есть когда действующий в нас грех стал почти законом нашего земного бытия. И здесь мы снова повторим сказанное в конце предыдущего слова, что православное безмолвие не есть искусственное приложение к жизни ареопагетической апофатики. Нет, оно вытекает из глубокого покаяния. В основе его, по словам старца, лежит заповедь Христа. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всем сердцем Твоим, и всей душою Твоею, и всей крепостью Твоею, и всем разумением Твоим. Апофатика аскетического совлечения вызывается исканием живого Бога, которого знает душа, исканием свободы ума от всех образов мира с тем, чтобы предстать Богу в полноте любви, лицом к лицу Божию, чистым умом в чистой сердечной молитве. Это прежде всего молитва, а не рассудочный философский анализ. Старец любил художественное безмолвие и постоянно прибегал к нему. Оно давалось ему легко, потому что сердечная молитва его вообще никогда не прерывалась с тех пор, как он получил сей дар от Божьей Матери. Для совершения художественной умной молитвы удобным внешним условием является, возможно, полный покой от всяких чувственных раздражений и, прежде всего, темнота и тишина. Старец, как и все вообще безмолвствующие, вынуждался искать эти внешние удобства. Здесь мы скажем о некоторых известных нам несущественных мелочах его жизни. Будучи еще сравнительно молодым, он ради безмолвия выпросился у игумена на Старый Русик, где построил себе небольшую отдельную калипку недалеко от общежительного корпуса, 5 минут ходьбы в юго-восточном направлении. Там он принимал и отца Стратоника. Недолго он прожил на Русике, его снова перевели в монастырь и назначили экономом. Тогда он закрывался в своей келье, будильник убирал глубоко в шкаф, чтобы не слышать его тиканье, а иногда толстую шерстяную монашескую шапку нахлобучивал так, что она закрывала ему и глаза, и уши. Когда он стал заведовать продовольственным магазином, который находился вне стен монастыря, тогда в обширном помещении магазина он устроил себе удобный для безмолвия угол и там проводил ночи, приходя в храм на утренню, перед началом которой открывались ворота монастыря. В магазине он еще больше простудился и много страдал от ревматизма. Болезнь вынудила его последние годы жизни зимой оставаться в келье внутри монастыря, которую он хорошо отапливал. Последняя келья его была на том же этаже, где находилась келья игумена. Ночью он нередко ходил в другую маленькую келью, служившую ему дровником. Находилась она на том же этаже, в ряду с такими же кельями, обращенными после умоления числа братьев в дровники, в глухом и глубоком коридоре-тупике с чрезвычайно толстыми каменными стенами. В этом каменном мешке он имел и большее уединение, и полную тишину, и мрак. Для внешнего наблюдателя старец до конца своих дней пребывал обычным человеком. Жил он, как вообще живут хорошие монахи, исполнял послушание, хранил воздержание во всем, соблюдал монастырские уставы и порядки, причащался 2 раза в неделю, в посты 3 раза. Работа его в магазине была несложной и для его сил, и легкую. Отнимала она сравнительно мало времени, хотя и требовала присутствия в магазине днем. Но когда он пребывал спокойным и благодушным, никаких надрывов, ни страстных искажений во всем его внутреннем и внешнем облике не было. Как действительно опытный аскет, он умел не выявляться внешне, предстоя Отцу Небесному по заповеди Господней в тайне. До конца он оставался далеким от мирских интересов и безразличным к вещам мира сего. Но в глубоком сердце своем он непрестанно носил огонь любви Христовой. Честнейшую старца Силуана о благодати и о рождаемом ею догматическом сознании. Бога Слова, писаниях блаженного старца постоянно повторяется слово «благодать». Для лучшего понимания, что должно разуметь под этим словом, позволим себе остановиться на том, как понимает благодать православный монах. В русском слове «благодать» выражена отчасти богословская идея о ней, понимание ее природы, а именно «благой дар Бога» или «дар благости Божией», «несозданная надмирная сила» или «энергия Божества». Человек создан по образу Бога-Творца. В существе тварного человека нет ничего несозданного. Сей тварный образ Бога не может быть причастным божественной сущности, но он наделен способностью вступить в общение с несозданным божеством через причастие его благодати. И хотя не причастен человек божественной сущности, однако через благодать он становится общником божественной жизни. Благодать как несозданная энергия Бога благоволит соединиться с человеческим существом. Тогда человек видит и ощущает в себе действие божественной силы, преображающей его, делающей его богоподобным уже не только потенциально по образу, но и актуально по подобию бытия. Благодать освящает человека и обожает его. Заповедь Христа не есть, как мы уже говорили, этическая норма, но она сама по себе есть вечная божественная жизнь. Естественный человек этой жизни в своем тварном существе не имеет, и поэтому творить волю Божию, то есть жить по заповеди Божией, человек своей силой не может. Но ему свойственно стремиться к Богу, к блаженной вечной жизни. Стремления естественного человека так и оставались бы только стремлениями, без возможности их реального осуществления, если бы не приходила навстречу божественная сила, благодать, которая сама в себе и есть искомая, то есть вечная божественная жизнь. В своем опыте христианский аскет убеждается в том, что благодать по ее действию может быть только божественного происхождения. На опыте он убеждается в том, что в самом человеке этой силы нет. Через опыт далее он удостоверяется, что не только человек ищет Бога, но и сам Бог ищет человека, и даже в несравненно большей мере. Бог постоянно ищет человека, и потому, как только человек проявляет свое стремление к добру и осуществлению его, так благодать уже предваряет. Однако действие или воздействие благодати ни в какой мере не подлежат произволу человека. Благодать приходит и уходит по воле непонуждаемого, абсолютно свободного Бога. Что бы ни сделал сам человек, если не благоволит Бог, человек пребудет вне подлинной жизни, вне божественного света, во тьме кромешной. Познав это на своем опыте, православный монах весь смысл своей жизни полагает в стяжании благодати Святого Духа. Вопрос стяжания благодати был центральным и в жизни старца Силуана. Это выражалось в его постоянном стремлении к ней, в его постоянных беседах о том, как стяжается она и почему теряется нами. Исходя из данных истории Церкви и общения со многими подвижниками, мы пришли к заключению, что опыт благодати у тех, которые удостоились великих посещений и видений, лишь по прошествии многих лет подвижничества усваивается более глубоко и принимает форму духовного ведения, что мы предпочитаем определить как догматическое сознание, но не в академическом смысле этого слова. Исторический опыт Церкви, в который мы включаем святых апостолов и великих древних и новых отцов, дает возможность определить этот срок, начиная с 15 лет. Так первое послание апостола Павла к фессалоникийцам было написано им по прошествии приблизительно 15 лет после явления ему Господа на пути в Дамаск. У многих он длится 20, 25, 30 и даже более лет. Евангелисты и другие апостолы написали свои свидетельства и послания по прошествии многих лет после вознесения Господа. Святые отцы поведали о своих видениях и о своем опыте в большинстве случаев в конце своего подвижнического пути. В жизни старца Силуана, мы видим, прошло более 30 лет, прежде чем он открыл свой опыт письменно, законченным и зрелым догматическим сознанием. Так длителен процесс усвоения благодати. То догматическое сознание, которое мы здесь имеем в виду, рождается из духовного опыта помимо рассудочной деятельности нашего ума. Выражение опыта в слове у святых не имеет характера схоластических построений, а есть раскрытие души. Слово о Боге и жизни в нем приходит без раздумывания, просто само рождается в душе. Подвижническое догматическое сознание не есть рассудочная рефлексия на пережитый внутренний опыт, которая вообще психологически естественна. Подвижники отстраняются от путей рассудка, потому что рассудочная рефлексия не только понижает интенсивность созерцания света, но и приводит к прекращению подлинного созерцания. И тогда душа погружается во мрак, оставаясь с одним лишь отвлеченным рациональным знанием, лишенным жизненной силы. Что пользы рассуждать о природе благодати, а действие ее не ощущать в себе? Что пользы витийствовать о фаворском свете, не пребывая в нем бытийно? Есть ли смысл тонко богословствовать о Троице, не имея в себе святой силы Отца, кроткой любви Сына, несозданного света Святого Духа? Догматическое сознание, понимаемое как духовное ведение, даруется Богом, как и всякая подлинная жизнь в Боге, возможная не иначе, как через пришествие Бога. Оно далеко не всегда изливалось в слове устном или написанном. Когда нисходит Божие благоволение на человека, тогда отсутствует в душе стремление к изъяснению опыта в рациональных понятиях и логических истолкованиях. Душа не имеет в них никакой необходимости, ибо она достоверно знает недоказуемым, но и не требующим доказательств знанием, что живет истинным Богом. И если есть еще в ней сила, то стремится к большей полноте. Если же действие Божие превышает ее силы, то молчит в блаженном изнеможении. Невозможно духовный опыт облечь безупречно в слова. Не может человеческое слово равновесно выразить жизнь Духа. Невыразимое и непостижимое в порядке логического мышления постигается бытийно. Верою и живым общением познается Бог. А когда вступает человеческое слово со всей своей условностью и текучестью, тогда открывается поле для бесконечных недоумений и возражений. Можно с уверенностью сказать, что никто из святых не стал бы искать словесного выражения своего духовного опыта, и навсегда пребыл бы в молчании, этом таинстве будущего века, если бы не стояла пред ним задача научить ближнего, если бы любовь не порождала надежды, что хоть кто-нибудь, хотя бы одна душа, как пишет старец, услышит слово и, восприняв покаяние, спасется. Основы догматического видения без ущерба даются уже в первом опыте благодати. И если этот аспект единого и нераздельного духовного бытия не сразу выявляется ясно, то это не потому, что дар Божий имеет недостаток в самом себе, а потому, что усвоение этого дара человеком сопряжено с длительным внутренним процессом. Человек, впервые созерцающий несозданный божественный свет, впервые вводимый в мир вечного бытия, в силу новизны видения и несоизмеримости, несовместимости его со всем окружающим нас миром вещей, поражается недоумением и пребывает в блаженном удивлении. Он не в силах выразить его словами. Он будет немудствовать или говорить нечто почти нелепое. Если он не призван на служение благовестника, то услышанное им, невыражаемое на человеческом языке глаголы, он скроет в сердце своем. Но как невелик первый дар божественной благодати, доколе он не усвоен, человек снова может подвергнуться не только колебаниям, но и падениям. Прекрасный пример тому мы имеем в лице апостола Петра. На Фаворе он в блаженном недоумении. После, во время страданий Христа, он отрекается, а много лет спустя в своем послании ссылается на свое фаворское видение, как на свидетельство истины. Длительность процесса усвоения благодати не у всех одинакова. Нормальный же путь этого усвоения в общих чертах таков. Первый опыт божественного посещения глубоко поражает всего человека и увлекает его всецело во внутреннюю жизнь, в молитву, в борьбу со страстями. Этот период богат чувством сердца и изобилует переживания настолько сильными, что ум весь привлекается к соучастию в них. Последующий период, потеря благодати, погружает человека в великую скорбь и недоуменное искание причин потери и путей к возвращению Божьего дара. И лишь по прошествии многих лет смены духовных состояний, сопровождающихся обычно чтением Священного Писания и творением святых отцов Церкви, беседами с духовными наставниками и другими подвижниками благочестия, после долгой борьбы со страстями, человек обнаруживает в себе свет познания путей Духа, пришедший таинственно, без наблюдения. Это познание, названное нами догматическим сознанием, есть глубокая жизнь Духа и никак не отвлеченный гносис. Бог независтлив, Бог не самолюбив и нечистолюбив. Он сам смиренно и терпеливо ищет всякого человека на всех путях его. И потому каждый может в той или иной мере познавать Бога не только в церкви, но и вне ее. Однако совершенное познание Бога помимо Христа или вне Христа невозможно. Вне Христа никакой духовный и мистический опыт не дает человеку познать божественное бытие как единую непостижимую абсолютную объективность в трех непостижимых абсолютных субъектах, то есть как Троицу, единосущную и нераздельную. Во Христе же это откровение, это видение становится светом вечной жизни, изливающимся на все проявления человеческого бытия. В писаниях старца Силуана ясно видно, как он без всяких противоречий жил единым Богом в трех лицах. Одни и те же имена – Отец, Господь, Владыка, Царь, Создатель, Спаситель и другие – он в своих молитвах относит то отдельно к каждому лицу Святой Троицы, то к единству трех лиц. По категорическому свидетельству старца Духом Святым познается Божество Иисуса Христа. Познавший таким образом Божество Христа через духовный опыт, постигает в нем неслиянное соединение двух естеств и двух воль. Также Духом Святым в духовном опыте познается несозданная природа Божественного Света и другие догматы нашей веры. Но здесь необходимо заметить, что то догматическое сознание, которое приходит через опыт благодати, качественно отличается от подобного ему по внешности догматического сознания, когда таковое является следствием или веры от слуха, или академической учебы, или в порядке философского убеждения, как отвлеченно-идеальные представления. Иное — веровать в Бога, и иное — знать Бога, — говорил старец. Отвлеченно-идеальные представления могут соответствовать истине бытия, но даже и в этом случае, в своей отдельности от положительного опыта благодати, они не являются тем видением Бога, которое по существу своему есть вечная жизнь. Однако и они драгоценны, потому что во всякий момент могут послужить человеку и в плане подлинной духовности.